Глава 13. Итак, песчаный червь. Практически все его сегментированное тело покрыто шипами, и погружаясь под землю этими же шипами, он прорывает себе глубокие тоннели. Если надумает прокопать пару-тройку таких под фундаментом поместья, страшно даже представить, что произойдет со зданием. Не сразу, но в перспективе определенно ничего хорошего. Неизвестные пока противники, которые подкинули мне эту тварь на порог, знали, что делают. Всецело осознавали последствия пребывания червя здесь, и мою ответную реакцию на их поступок тоже прекрасно должны были представлять. Нельзя дать ему скрыться под землей, нельзя подпустить ближе к дому, прикончить как можно скорее, вот и весь план. Адреналин кипел в крови, затмевая все остальные чувства. Я не мог позволить себе ни сомнений, ни промедлений, даже если в глубине души понимал, противник не случайен, и битва может быть лишь началом. Я уже провернул печатку на среднем пальце, извлекая оружие из кольца, и как только рукоять меча легла в мою ладонь, с крыльца донесся ошарашенный возглас сестры. «Что? Что он тут делает?» Алиса выбежала на улицу в одном лишь корсете поверх нижнего белья. Должно быть, крики и грохот снаружи оторвали ее от совершения утреннего туалета, но в любом случае сестрица сейчас только мешалась бы под ногами. Против плотной и скользкой кожи песчаного червя ее молот практически бесполезен, а вот у остро заточенного меча вероятность пробить крепкую плоть куда выше. А могла бы возрасти еще сильнее, успея я освоить навык дистанционного энергетического удара. Впрочем, не время сейчас для самокопаний. «Будем действовать!» «Иди в дом!» — крикнул сестре тоном, нетерпящим возражений. «Собери слуг, и пусть не поднимают панику!» Словно в противовес моим словам, червь широко распахнул пасть-мясорубку и выплюнул на землю полупереваренное человеческое тело. Оно рухнуло на остатки подъездной дорожки, измазанное кровью и какой-то зеленоватой студенистой субстанцией. «Ермолай!» — взвизгнула Алиса. Разобрать что-либо в таком месиве лично мне не представлялось возможным, но сестре удалось это сделать на удивление быстро. «В дом!» — снова рявкнул ей и, не теряя более ни секунды, бросился к твари с мечом наперевес, на бегу заставляя внутреннюю энергию циркулировать быстрее и подпитывая ею оружие. Раз уж на демонах бездны этот прием сработал, то на порождении из любой иной бреши тоже должен. Я был почти уверен в этом. Лезвие клинка охватило слабое сияние, с каждой частицей впитанной силы разгораясь все ярче. Однако стоило мне приблизиться к червю на расстояние, достаточное для нанесения удара, и сделать замах, как тварь пружиной выпрыгнула из проделанной посреди дороги дыры. Лезвие прочертило по воздуху, а червь бешено закрутился вокруг своей оси и исчез из поля зрения уже во второй пробуренной шипами дыре. Долго не раздумывая, прыгнул в свежую яму следом за ним. «Влад!» — раздался вдогонку взволнованный окрик Алисы, но вскоре все звуки, доносящиеся снаружи, стихли, а я приземлился на дно широкого тоннеля, стремительно разрастающегося вдаль. Единственным источником света в катакомбах, проделанных тварью, служили редкие солнечные лучи, пробивающиеся сюда сверху. Дальше опустится такая тьма, что хоть глаз выколи, поэтому... Проблемой скудного освещения озаботился заранее. Создал парочку магических огней, один из которых разместил над головой, а второй направил вглубь тоннеля. Сражаться с монстром вслепую, да еще и в таком узком пространстве, ориентируясь лишь на всполохи его энергии, я пока что не мог. Просто добавим это в копилку навыков, которые мне необходимо было освоить в ближайшее время, и двинемся вперед. Влажность забиралась под воротник, стены сочились каплями, а под ногами поскрипывала рыхлая земля, которую еще недавно не касалась нога человека. Далеко впереди раздавался слабый, почти неуловимый скрежет. Возможно, когти червя продолжали рыть путь в сторону поместья. Видимо, еще до того, как выбраться на поверхность, червь успел хорошенько здесь окопаться. В первую очередь вырыл пути отхода, а уже после отправился на охоту. Так я предположил, добравшись до первой подземной развилки. Три совершенно одинаковых по размеру прохода уходили вперед, вправо и влево. Странно, что, находясь на заднем дворе, я не уловил даже слабых подземных толчков. «Ваше светлейшество!» — Окликнули меня, и, обернувшись, я увидел бегущего ко мне со всех ног Игоря Владимировича в сопровождении трех гвардейцев. Должно быть, тех, кто уже оправился после стычки с Огром и готов был вновь взяться за оружие. «Откуда?» — начал уж было один из ребят, но наставник наших бойцов тут же гневно шикнул на него, вынуждая прикрыть рот. «Потом разбираться будем, откуда здесь эта мерзость взялась. Каковы будут дальнейшие указания?» Обратился мужчина уже ко мне, и его пронзительные льдисто-голубые глаза вспыхнули в свете магического огонька. Короткие седые волосы уже частично были вымазаны в свежей земле, и он небрежно провел по ним рукой. «Или позволите оставить командование отрядом мне?» «Если разделимся, они тут кони не двинут?» — сразу уточнил я у бывалого вояки, кивнув в сторону гвардейцев, которые на первый взгляд были немного старше меня самого. «За ребят своих ручаюсь, Влад Николаевич», — послышались нотки обиды в его голосе. «Уж поверьте мне, твари они в бездне и похуже встречали, чем этот червяк-переросток». «Тогда я в центральный, а вы по бокам», — перевел взгляд на бойцов, и те синхронно кивнули. «И если обнаружите его, не дайте уйти в сторону поместья. Сложиться может, как карточный, договорить я не успел». Земля под нашими ногами заходила ходуном, рыхлые стены пришли в движение, и в мгновение ока боковые коридоры завалило прямо на наших глазах. «Да уж, не лучшую идею я подкинул. Еще бы немного, и моих гвардейцев погребло бы под этими самыми завалами. Но тогда и путь для нас оставался только один — вперед. Либо вернуться на поверхность, попытаться выманить порождение пустынной бреши из подземного убежища, и маловероятно, что это удастся. Раз уж оно уже успело утолить голод, то на охоту могло отправиться еще не скоро, а караулить его до ночи... Нет, придется рискнуть. Двигаясь гуськом, мы быстрым шагом принялись пересекать центральный коридор. Я шел впереди, а замыкал цепочку Игорь Владимирович, чтобы в случае нападения из-под тишка у остальных оставались время и возможность для маневра. Но вот кончик мясистого хвоста показался впереди, скрылся за поворотом, давая нам ориентир, и я ускорился. Аккурат в сторону поместья роет, словно медом ему там намазано. Земля снова заходила ходуном, настолько интенсивно, что пришлось опереться на стену, чтобы остаться на ногах. «Справа!» — выкрикнул остальным, и сам едва успел сделать рывок вперед, прежде чем шипастая туша червя проскользнула буквально в паре сантиметрах от моей спины. Как раз там, где наша цепочка остановилась несколькими секундами ранее. Но теперь-то я точно знаю, куда он направился. Бросив взгляд на бойцов и убедившись, что столкновение с червем они избежали, бросился в новый коридор следом за тварью. Стараясь держать ее в поле зрения, подготовил меч для удара. Лезвие, пропитанное энергией, сверкнуло в полумраке. «Сдохни!» — рявкнул я, впиваясь им в последний сегмент хвоста и разрубая его напополам. Червь истошно завопил, вильнул в бок, проделывая еще один туннель, однако на этот раз я мысленно выверил его возвращение вплоть до секунды. Выставил меч перед собой с той стороны, с которой порождение должно было показаться, и стоило пасти мясорубки вырасти передо мной, прыгнул в нее сам, совершая горизонтальный замах. Склизкая зеленоватая жижа окатила меня с ног до головы под аккомпанемент разъяренного визга. Попав на неприкрытую одеждой кожу, принялась сжечь и покалывать ее. Желудочный сок, но такого количества явно не хватит, чтобы живьем переварить меня, поэтому беспокоиться не о чем. Хотя, если своевременно от него не отмоюсь, от неприятных ощущений вроде жжения и зуда, отделаюсь еще не скоро. Даже будучи на пороге смерти, червь снова попытался скрыться, но сделать ему этого я не дал. Вторым размашистым ударом отсек головой сегмент от туши. Там уже и гвардейцы во главе со своим наставником подоспели, что было очень и очень кстати. Ведь обезглавить эту тварь еще полдела. «Вытащите на поверхность и сожгите», — скомандовал я бойцам. Провел рукой по лицу и стряхнул желудочный сок с кончиков пальцев. Ну и редкостная же дрянь, если в том же виде оставить, у нас тут целая колония образуется. «Колония?» переспросил один из гвардейцев, и я лениво повернул к нему голову. «Каждая отрубленная часть песчаного червя вырастает в полноценную особь», — вскинул я бровь, и парень шумно сглотнул. «Причем довольно быстро. Можно сказать, что счет на минуты пошел, так что лучше бы вам и впрямь поторопиться. Живее». «Да-да, ваше светлейшество». «Ладно». Позволил себе немного приврать, чтобы не расслаблялись. Просто настроение у меня сейчас было прескверное. На самом деле процесс регенерации этой твари займет несколько часов, если не больше. Вполне успею привести себя в порядок и оценить масштабы причиненного поместью ущерба, пока они с виновником всего торжества возятся. «Я отдам соответствующие распоряжения, Влад Николаевич», — кивнул мне Ковалев, а затем добавил с хитрым прищуром. «Уже не впервые задаюсь вопросом, действительно ли вы к нам из гимназии для высокородных вернулись. С вашими-то навыками, может, и в бреши на досуге захаживали?» «Гимназия для высокородных — местечко похуже любой из брешей, уж поверьте», — пробурчал я под нос, проворачивая печатку на пальце. «И вот тут я ничуть не соврал. Хотя, если бы у меня появилась возможность отмотать время назад и отказаться от зачисления в пользу сестры, я поступил бы ровно так же, как тогда. Столько бесценных жизненных уроков мне могло бы преподать лишь общество, прогнившей на корню аристократии. Пусть даже я сам официально входил в их число. У нас с Игорем Владимировичем еще наверняка найдется время перед следующим рейдом, чтобы обсудить грядущий поход. Поэтому, сухо попрощавшись, уже развернулся, чтобы уйти, но тяжелая ладонь неожиданно легла на мое плечо. Я могу лишь предполагать, чьих это рук дело, но мы обязательно выйдем на след виновника», — заверил меня мужчина. «За время вашего отсутствия здесь многое изменилось, далеко не в лучшую сторону». «Знаю», — не оборачиваясь, ответил ему. Непроизвольно сжал кулаки, покрытые липкой субстанцией. В глазах бывших вассалов я... впавший в немилость князь, в глазах церковников — одержимый грешник. Но даже если вся империя отвернется от нас, ничто не мешает нам отвернуться от нее, когда настанет час расплаты. «Вы намекаете на следующий мор», — не спрашивал, а утверждал Ковалев. «Вот и посмотрим, сумеют ли они подавить его без помощи единственного рода демоноборцев», — горько усмехнулся с опущенной головой. «Как приползут сюда на коленях, вымаливая прощение за все содеянное, лишь бы мы загнали демонов обратно в инферно. Пожалуй, ничего сейчас я не жажду так страстно, как начало следующего мора. И мне нисколько не стыдно от этих мыслей. Нисколько». Не говоря больше ни слова, двинулся к выходу на поверхность. Пальцы слегка подрагивали после боя, но вовсе не от страха за свою жизнь. Не от страха перед тварью, которую я впервые увидел воочию, нет. Меня охватывала ненависть за то, что пришлось пережить верным мне людям. За то, что я в принципе позволил случиться подобному на своих землях. Теперь я глава, а значит и вся ответственность ложилась на мои плечи. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось вновь. Иначе даже в глазах собственных слуг я стану не более чем жалким мальчишкой. Одним в целом мире без единого союзника, зато успевшего нажить себе массу высокородных врагов. А что необходимо в первую очередь, чтобы заявить о себе? Чтобы защитить свои земли от упадка, вытащить подданных из нищеты? Разумеется, деньги. Много денег, и единственный способ быстро заработать их — систематически зачищать этажи бездны и поднимать на поверхность качественные ресурсы. Но оставлять дом без защиты, тем более после сегодняшнего происшествия, тоже не вариант. Следовательно, один отряд гвардии должен остаться в этих стенах, ну а мне предстоит полноценно заменить его в бездне. Ну что же, достойный вызов для наследника рода Морозовых. Сразу же после того, как смыл с себя последствия битвы с песчаным червем, пришла пора оценить масштаб разрушений, и к выводам мы с Алисой пришли неутешительным. Завал тоннелей, ремонт дороги, но что не менее важно, семья Ермолая живет в Январске. Подсказала мне сестра, когда накрытое полотном тело садовника, вернее то, что от него осталось, грузили в телегу. Жена на сносях и двое детей. Нужно сообщить его родным и организовать похороны. Я могу этим заняться. Вот и вернулся на свои земли великий князь. Одно только название от статуса осталось, да и то от уважаемых предков унаследованное. «Хорошо, езжай», — вздохнув, кивнул ей. «Тебя они лучше знают, а от меня там толку немного будет». Ну а пока Алиса собиралась в дорогу, улучил несколько минут и вышел за ворота поместья, чтобы осмотреться. Если тварь мне на порог подкинули специально, а я был почти уверен в этом, то какие-то следы злоумышленники должны были оставить. Не могли они просто в воздухе раствориться с такой-то громадиной в довесок? Сперва внимание привлекли две бороздки от колес на влажной земле. Совсем еще свежие, крупные и явно... не моему экипажу принадлежащие. Затем неподалеку от них квадратное углубление, частично примявшее траву, будто бы тяжелым ящиком оставленное. Но в ящик такого размера взрослая особь песчаного червя не поместилась бы. Разве что некто привез сюда один из его сегментов. Не утром, получается, ночью. Столько времени как раз хватило бы, чтобы оставленный здесь сегмент регенерировал и развился в полноценную особь. И больше никаких следов. Но не смогу же я по одной лишь форме колес определить, кто наведывался к нам посреди ночи. Если только предупредить следующее происшествие, приставив к воротам дозорных. Пусть оставленный в поместье отряд гвардии сменяет друг друга днем и ночью. Составить график патрулей тоже не помешало бы. Это хоть как-то поможет в деле. Значит, нужно потратиться на возведение хотя бы простенькой караулки, совсем необходимым, чтобы бойцам не приходилось покидать пост, но траты эти были более чем рациональными на текущий момент. Да все грядущие траты рациональные. Средства бы на них найти. Эх, присев на корточки, зачерпнул горсть земли из квадратного углубления и пропустил ее сквозь пальцы. Демоны бы вас подрали. Как нельзя кстати, в голове всплыли слова одной славянской женщины, моей гувернантки, павшей от рук графа Громова в ту роковую ночь. Настоящие демоны, Влад, собрались сейчас за этой дверью. Вот кто по-настоящему безжалостен. Когда-то я мечтал просто вернуться. Сегодня я готов сражаться за каждую пядь земли и за каждого человека, оставшегося под моей рукой. Прощения я ни у кого не попрошу. Пожалуй, пришло время заставить других раскаиваться. Решено. Мы отправимся в следующий рейд завтра же на рассвете. Соберем всех тех, кто уже готов взяться за оружие, и спустимся в бездну. Зачистим столько областей, насколько хватит сил, и набьем телегу товаром до отказа. Не в том мы сейчас положении, чтобы сидеть сложа руки. Пока раны зализываем, есть вероятность вовсе проснуться среди развалин с привкусом пепла во рту. Я не допущу этого, и никакие тренировки более не станут оправданием моему бездействию. Бездна будет для меня тренировочной площадкой. Только так и никак иначе.